Друзья, всем привет! Сегодня на канале новый ролик. Дал мне информацию один мой знакомый. Он имеет свой магазин мужской одежды, ссылку на который я оставлю в описании к видео. Суть в чем, что ему позвонили на днях, сказали, что якобы на него написано заявление в главный отдел полиции по моему городу. И как бы ему требуется приехать, дабы разрулить ситуацию. В общем, запись разговора есть, я ее включу, послушайте, с чего все начиналось. Ну а потом уже в игру вступлю я, позвоню на следующий день и представлюсь директором, хозяином магазина. И как бы будем смотреть дальше, как они будут пытаться развести. Ну а прежде чем начать, хочу вам порекомендовать один канал, который призван помочь в оформлении страховки через интернет. Потому что все, наверное, сталкивались с такими ситуациями, что страховых полисов не хватает в офисах страховых компаний. И предлагают всем оформлять страховку через интернет. В общем, это тоже нелегко сделать, поэтому на этом канале вы увидите, как это сделать, чтобы не ошибиться, чтобы посчитать правильную стоимость страхового полиса. В общем, ссылку на канал оставляю в описании к видео, а теперь давайте перейдем к телефонному разговору. Алло? Алло? Алло, Юрий Борисович? Скажите, пожалуйста, управляющий, вот меня Дмитрий зовут, магазин «Формат». Скажите, а что случилось там, какое-то заявление написали на нас? Да, значит, у меня здесь непосредственно заявление, значит, на ваш магазин, значит. Вот, необходимо на Володарского 39 явиться. А что за заявление, суть заявления какая? Суть заявления, то, что гражданочка обратилась, что это не эту вещь она приобрела, а ей сказали, то, что назад мы уже не возвращаем вещи. Ну пусть она к нам придет, мы там как бы решим вопрос без проблем. Хорошо, чтобы она к вам назад явилась, а заявление куда я дену? А когда нужно явиться к вам, скажите, пожалуйста? Сегодня. Не, сегодня. Кем является? Управляющий магазин. Замечательно, как вас звать, как к вам обращаться? Дмитрий, я скажу. Дмитрий, очень приятно. Юрий Борисович Остепенко, моя фамилия, полковник внутренней службы. Значит, Дмитрий, значит, через сколько по времени вы сможете к нам продвинуться на Володарского 39 отдел? Ну, смотрите, завтра можем подъехать. Нет, не сегодня нужно будет, потому что сегодня у нас проверочка, с Москвой коллеги тоже по работе наткнулись на данную жалобу. Ну, сегодня мы не можем, у нас как бы не получается. Вот, завтра можем подъехать. Так, завтра, да? Так, ну давайте, знаете, как сделаем? Значит, как ко мне будете завтра выезжать, часиков в 11. С 11, значит, давайте с 11 сделаем. Угу. До часу сможете продвинуться? Ну, постараемся. Если что. Давайте, значит, как ко мне будете выдвигаться, сразу мне звоночек, чтобы я заявительницу тоже вызвал, хорошо? Хорошо. Всего доброго, до свидания. Да, алло. Да, вы его слышали. Здравствуйте. Меня Артем зовут. Вы вчера с моим управляющим разговаривали по поводу вот жалобы от женщины. Да. Ну, дело в том, что я сам поеду к вам, управляющего. Нет смысла посылать, потому что вдруг там какие вопросы, чем будет не перезванивать. Я сам к вам приеду. Да, через сколько будете у нас? Ну, я вот выезжаю, мне минут 15-20 на дорогу требуется. Ага. Так, все, я понял. И, значит, фамилия, имя, отчество, скажите мне свои полностью. Белозеров Артем Анатольевич. Белозеров Артем Анатольевич, правильно? Да, все верно. Ага, ну, очень приятно. Юрий Борисович, Остепенко, моя фамилия, полковник внутренней службы. Значит, давайте так, значит, как ко мне подъедете, мне звоночек, хорошо? Ну, я с Володарского там припаркуюсь, где найду и наберу вам. Угу. Добро. Давайте до встречи. Давайте. Да? Алло, да, еще раз. Здравствуйте, Артем. Скажите, Артем, это Юрий Борисович, раз беспокоит. Скажите, я как ответственный человек еще с просьбой личного характера могу к вам обратиться, Артем? Что-то сделать требуется? Так, ничего такого сверхъестественного. Сейчас по дороге ко мне будете подвигаться, сможете приобрести две бутылочки хорошего коньячка, две коробочки конфет. По приезду ко мне я копейку рассчитаюсь, долгу перед вами тоже не останусь, Артем. Да, в принципе, тут будут по дороге магазины. А что это вы с утречка по коньячку? Не, просто смотрите, у нас коллеги тоже по работе, тоже мы с Москвы тоже перед коллегами хотелось бы проставиться, тоже перед вами в долгу не останутся, Артем. Ну давайте, вот, я сейчас тут пятерочка по пути будет, я заеду. Добро, значит, я оттуда мне звоночек, хорошо, Артем? Ладно, наберу, хорошо. Ага, Все, добрый день, спасибо большое. Алло, Артем, да, прям с пятерочкой мне звоночек сделайте, хорошо, я сейчас вместе с вами уже там сделаем выбор, хорошо, сейчас тоже с Олег посовещаюсь, какие надо будет сопрочитания приобрести, хорошо? Ну, я подойду к витринам тогда с алкоголем и перезвоню. Ага, все, добрый день, Артем, ага, добро, давайте ждем. Давайте. Да. Алло, Юрий Борисович, да я в пробку встрял, что-то потихонечку продвигаюсь. Я что позвонил-то? Вы этой барышне-то позвонили, которая... Да, конечно, я ей позвонил уже, да, она буквально минут через 30-35 будет у нас. Я просто что-то переживаю, она вообще как там настроена-то все это? Да нормально, вы не переживаете, Антон, не переживайте за нее. Да, по поводу нее не переживайте. Артем меня зовут. Артем, извиняюсь. Да дело в том, что, как вы знаете, сейчас с этими всеми штрафами, санкциями так не сезон, у меня торговли нет. Еще сейчас какой-нибудь штраф наложат, тогда вообще будет весело. Может, так, там, ну, вы по артике товара своего знаете, нормально? Да это да, я к тому, что может там с ней поговорить, как, а если она чуть раньше меня подъедет, может там ей намекнете, как что ей там заплатить, ну, скажем так, чтобы она дюжа там не свирепствовала по поводу ситуации, да, сложившейся. Давайте, знаете, как Артем сделаем, давайте я тогда сам с ней поговорю, тогда хорошо. Да, вот, чтобы и, вы да. ее как-то там настроите на то, что, ну, давайте, человек знаете, порядочный. Давайте, значит, смотрите, давайте, Артем, я понял, я понимаю вас прекрасно, смотрите, значит, как говорится, вы ко мне на встречу пошли, я к вам на встречу пойду, я всегда перед людьми никогда не остаюсь в долгах. Я попробую порешать ваш вопрос, хорошо? Да, да, вы просто объясните вот такой момент, что ну если сейчас какое-то разбирательство там дойдет до суда или что еще, не дай бог, то там штрафы будут большие, я бы с ней порешал, но ей эта денежка лишней не будет, да и все. Так, ну давайте, знаете, как делаем, давайте, хорошо, давайте я с ней порешаю, все силы свои приложу, за это можно не приложить. Буду весьма благодарен вам. Все, я понял. Все, добро, там тогда сразу мне под один звоночек. По 12 скажи не словно, нормально вопрос полагать. Просто ну, прибудите, хорошо, там что брать. 5000 в кошельке есть. Может там 4,5, что-то около того. Так, сейчас, а больше нету, да? Ну я сейчас посмотрю, секунду. Смотрите, пожалуйста. Просто смотрите, просто ну хороший вид, не будем коньячок брать из-за этого. Тоже баловать не будем. Так, тут у меня 5400, но есть что, у меня карта есть, я могу картой расплатиться. А, то бишь, смотрите, просто хороший лишний коньячок будет, ну, то бишь, на где-то бутылочка одна около 7 стоит, на 2 бутылочки расположим с картом. Ну, с карты я могу 2, XO, наверное, что такое. Да, XO, да, Хэнс XO, да. Все, я понял. Да, значит, тут вот два бренда, Альберт Жаро 5400, 07, и Maison Gautier 6900, тоже 07. Так, 6900, да, не стоит? Ну вот один, так, говорю, 5400, 80, другой 6900. Бренды разные, сейчас, объем все, одинаковый. Я понял, сейчас дайте одну минуточку, сейчас я уважаю, ну то есть первый выбор, какой надо будет сопочетание, хорошо взять? Да. Одну минуточку буквально. Сейчас, одну минуточку, я вам перезвоню, Артем. Хорошо. Одну минуточку. Ну, давайте. Да. Алло, да, Артем, значит, смотрите, вот, значит, вот одну бутылочку берем, вот эту одну за 5400, которую мне сказали, вот ее одну бутылочку берем. Угу. Так, коробку конфет, значит, и темненький непрозрачный подарочный пакетик. Так, а конфеты какие? Конфеты Крупунова, Вдохновение, что-нибудь такое. Валентина Юрьевна, отнесите мне, пожалуйста, комментацию в архив и скажите Юрьеву, пускай ко мне зайдет. Да, так, Каркунов, вот есть 380 рублей, 400 грамм. Давайте ее коробку, одну коробочку, Артем, давайте ее одну. Хорошо, все, взял. Так, ну, темненький, да, подарочный, обычный пакетик. Так, и, значит, Артем, еще на другом направлении выручите меня. Там, скажите, терминал тоже есть у них по оплате сотовой связи? Да, на входе там стоял, по-моему, один. Так, от него мне тоже звоночек. Хорошо, сейчас тоже тогда наших уважаемых гостей, тогда три номерочка тоже оплатим, чеки тоже возьмем. Хорошо, Артем? Все, понял. Наберу тогда, выходить буду с магазина. Да, терминалов, значит, нет звоночек. Хорошо, Артем? Хорошо, понял. Так, Артем, скажите, там у вас на карточке, да, денежки или наличными? Ну, у меня наличными сейчас. Ну, я на кассе расплачусь с карты. У меня вот где-то там 5-4. Нет, просто смотрите, что тоже наших уважаемых гостей не баловать. Тоже нам будет три номерочка по 5 оплатить. Ровно по 5 тысяч оплатить три номерочка. Тоже чеки взять лично мне в руки. Я не знаю, там как этот терминал. Он, по-моему, только наличные принимает. Ну, да, да, в пятерочке, да, там наличные. В принципе, а можно с карты оплатить. Только 5 тысяч, а как с карты я оплачу? Там, нет, там... а в банк... зашли с банкомата оплатить, Артем. Это в банк ехать мне придется? Ну, выручайте меня, Артем. По поводу данной жалобы я с гражданочкой сейчас разговаривал. Сейчас она приедет, здесь на месте уже с ней сами переговорите. Она еще не приехала? Она приехала, уже все, она сидит здесь у нас. Она уже приехала. Ну, давайте, сейчас я расплачусь за коньяк, и тогда там посмотрим, подойду к терминалу, что там. Нет, от банкомата мне звоночек, потому что, смотрите, надо будет три номера ровно по 5 оплатить наших уважаемых гостей. Чеки лично мне в руки. И за приобретение у товара тоже надо будет чеки взять, Артем. А, за коньяк с конфетами, да? Да, чек, этот чек тоже надо будет. И за оплату сотовой связи тоже. Три номера по 5 надо будет тоже чеки взять. Нет. Я вас понял. Ну, давайте, хорошо. Сейчас тогда от банкомата мне звоночек, хорошо? Я оплачу и тогда наберу. Ага. Да, от банкомата мне звоночек, Артем. Ага, давайте. Юрий Борисович, ну, в общем, терминал этот, он не принимает карточки. Тут вот наличными можно только... Поэтому... Да, только наличными, да? Ну, так, ну давайте, да. Значит, от банкомата мне звоночек, Артем. Ну, у меня, в принципе, есть 5000 наличными, я могу... Так, ну давайте сейчас один номер тогда оплатим, тогда один номерочек тогда оплатим на 5. Ага, вот, так, а потом к банкомату уже. Так, а там же комиссия будет, если со Сбербанк карточки, там же без комиссии 5000. Так, да, Сбербанк тогда без комиссии. Так, ну 5500 там будет у вас сейчас наличными, будет 5500? 5400 у меня наличные. А, вот, она как раз без комиссии будет, как раз 5 ровно будет на зачислении. Давайте, значит, компания Телеклан... А 400 же комиссия заберут. Да, 400 комиссия, а 5 будет на зачислении как раз. Ну, может, тогда лучше я в банк поеду сразу на 3 номера с карты, да и без комиссии, а что 400 рублей терять? Да ничего страшного, это я плачу, за это не переживайте, в бухгалтерии зайдем, это еще платим. А там в чеке же поступление будет 5400, ну вы сможете 5400 мне отдать, да? Да, ну естественно, конечно. Что это не 5000 будет? Ну, потому что с деньгами не очень, там летом бы я на 400 рублей внимания не обратил бы. А я понимаю. Не, за это не переживайте, это все я вам оплачу. Ну, я думаю, там тоже, если я сейчас попробую решить ваш вопрос, я думаю, передо мной тоже в долгу не останется. Я у вас хотел, Юрий Борисович, вы сегодня деньги вернете, мне просто завтра лекарство надо покупать. Не, сегодня, именно сегодня деньги я вам верну. Прямо сейчас приедете, все. У меня как раз там 1012 на карте, 5 тут, а то мне даже на лекарства не хватит. Это все я верну, Артем, не переживай. Да, дочка грипп подхватила, представляете, там лекарства дорогостоящие выписали. Пускай выздоравливают, конечно. Да, так, вот, Артем, подошли к терминалу? Да, подошло. А так, сотовая связь Теле 2? Так, сотовая первая. Теле 2. Да, все, выбрал, Теле 2. Теле 9, 5. 8-995. 427. 14-13. 14-38. 14-38. Да, также сориентируйте мне по данному номеру. Так, 8-995, 427. 14-38. Совершенно верно, так, там 5-400. Что-то тут написано Адыгей, Краснодарский край, регион. Нет, это они к нам сюда в гости приехали. А, это гости с Краснодара? Ну, конечно. Я же за что и говорю. Что это такое, думаю, вроде в Воронеже мы. Так, значит, 5-400. 5-400, да, по чеку мне, пожалуйста, скажите, Артем. Ну, сейчас, у меня просто по 1000 они В общем, давайте я сейчас это, он выплевывает обратно, не мятый у меня. Давай, сразу не скажите, чтобы я уже сразу по бухгалтерии провел, да и все, чтобы не знать уже точно, Артем. Сколько там будет на зачитание, не трогайте. Сколько будет точно на зачитание. Да мне неудобно, мне надо купюру распрямить и телефон Добро. Давайте, он сейчас чек выдаст и, в принципе, да, я, в принципе, банк пойду, а что звонить, чек-то у меня в руках будет. Не-не-не, это первый номер, это да непосредственно Юрий. Ну а что я вам позвоню, номер чека или вам что надо будет сказать? Правда, там по номеру чека мне скажите, сколько будет на зачисление, Артем, чтобы мне знать уже точно. Все, окей, я понял. Угу. Все, давайте. Все, понял. Алло, да, Артем, да. Скажите, пожалуйста, а через сколько будет банкомата? Да я вот последнюю тысячу не могу засунуть, он ее выплевывает. Помятая, сейчас стараюсь. Так, а 4400 он принял уже? Да, вот тысяч последних. Потому что у него там ограничение стоит, это 5000 стоит, может, ограничение стоит. Да я не знаю, но сейчас еще пару раз попробую, если не получится. Так, ну давайте, знаете, как сейчас 4400 оплачиваем, тогда еще и 1000 рублей тогда доложим. Ничего страшного, так будет проще нам. Да, у него, скорее всего, ограничение стоит. Ну, сейчас попробую еще два раза, если не получится, то тогда... Да, и через сколько будете банкомата? Ну, а сейчас там опять тут две остановки до Сбербанка, а по хвост, вон, я смотрю, в окно стою, пробка стоит. Сколько я тут буду сейчас? Минут 10, может быть, до него. Ага, я понял. Все, я понял. Так, что, он не принимает от 5000, дай еще одну. Да я не могу, я хочу ее попробовать сейчас об угол терминала растянуть. Она тоже смятая. Так, ну давайте, знаете, как сделаем, Артем? Сейчас давайте 4400 вот эти оплачиваем. Сейчас 4400 оплачиваем. Mm-hmm. А тогда с карты, если что, 1000 уже доведем. 1000 тогда доплатим тогда с карты. Mm-hmm. Там вот 12 же, правильно? Как раз 2 по 5 и 1000 еще надо доложим тогда. Как да, раз получится да, 5. Тут получается у нас сколько на 4400, 3% комиссия. Угу. Так, значит, у нас получается... Все, пожалуйста, не напечатайте. Сейчас. Значит, комиссия 132 рубля. Ну так, замечательно. Сколько на зачисление? Ну, 4400 минус 132 получается. Угу, так, я понял. Все, чек выдал вам, Артем? Ну вот, я нажимаю оплатить. Ага. Так, 4268 зачисления. Ага, все, пробиваем чек. Ну, все, чек, он мне выдал чек, я вам сейчас читаю. А, чек все выдал? Да. А, все, давайте, значит, я от банкомата мне звоночек, хорошо, Артем? Ну, все, сейчас я все, выхожу добренько. И поехал. Все, добро, давайте, сразу от банкомата звоночек, она давайте, Артем, давайте жми. Да. Ну, да, все, вот я приехал в банкомат. А, все. Ага, так, платежи и переводы, заходите, платежи и переводы. Вам там пришла денежка-то, 101-й платеж? Да, все. А то я от терминала отходить, и на экране загорелось, ведут технические работы, терминал не работает. Не, платеж у нас отобразился. А, все, хорошо. Да, так, платежи и переводы. Платежи и переводы, мобильная, мобильная связь. Ага. Какой оператор? Да, Теле2. Теле2. Угу. Давайте. 901. 901. 100 ровно. 100 ровно. 9239. Так. Да, также сориентируйте мне по этому номеру. Так, плюс 7, 901, 100 ровно. 92-39. А, мне, кстати, да, сейчас звонил управляющий, вот этот номер, с которого вы разговариваете, говорит, посмотрел тоже, почему-то в Краснодаре он зарегистрирован. Что-то как-то странно. Те Краснодар, ваш Краснодар. Нет, это мой номер краснодарский. Ну, там Адыгея написано, как-то республика Адыгея. Нет, это здесь местный, воронежский мой номер, какой Адыгея. Ну, не знаю, что-то он напутал, значит, а то я что-то не пойму. Он говорит, я начал номер смотреть. Я понял, так сориентируйте меня еще раз по данному номеру. Плюс 7, 901, 100, 92, 39. Да, совершенно верно, значит, ровно 5. Ровно 5 тысяч. Да, так же. У вас там, пожалуйста, все там нормально, в бухгалтерии есть деньги, а то я знаю, как у вас в организации, где денег нету, а я на лекарство останусь дочери. Не-не-не, за это не переживайте, это все до копейки вам выплатят. Да не, я сами понимаете, лекарства нужны, как не переживать, и так тут. Я понимаю. Не, за это не переживайте. Не переживайте. Так, ну все, вот я 5000 на этот номер, без комиссии. Так, чек выдал? Все, а он вот спрашивает, печатать или не печатать чек. Напечатать. Печать чек. Все, вот он вылез, да? Так, и также еще один номер, теле 2, сотовая связь. Так, теле 2. Так, сейчас, подождите, он что-то это, пин-код, платежи, переводы, пин-код заново спрашивает, вторая операция. Так, все, давайте, Зан, теле 2. Да. Угу. Давайте номер. 995. 5-4-5-8. Угу. Да, также сориентируйте меня по данному номеру, чтобы не было ошибки. Плюс 7-995-195. 54-58. Совершенно верно. А значит, полковник же, да? Да, что? А вот ни разу, как вообще себя полковники ведут, если их нахуй посылают и говорят, что они пидорасы конченые, что они в этом случае делают? Ну, ебут тебя в жопу. А ты голубой, что ли? У тебя встает на мужика? Да. Да? Ты пидор? Да. Охуительно. А еще что делаешь? Подход сам тоже балуешься? Да. Слушай, а как же ты мразь такая? Вот тебе говорят, блядь, деньги нужны ребенку на таблетки, и тебе похуй, ты все равно хочешь их спиздить. Как же ты мразь такой живешь? Забросил, сука. Друзья, ну что я хотел сказать по всему этому поводу. Вы понимаете, для чего я говорил про таблетку, про то, что дочка больная, чтобы реально доказать, что эти люди, которые занимаются обманом, они сволочи конченые. Потому что иногда они пытаются из себя каких-то людей порядочных изображать, что мы много не обманываем, если какие-то там, ну, вопросы серьезные мы не будем обманывать. Но на самом деле этот ролик все доказал, что твари они конченые, им до пизды. Деньги там на лечение ребенку или еще куда, им вообще посрать. Даже невзирая на то, что я им сказал, что денег вот там 12 тысяч, они потребуются на таблетки все, как бы до копейки практически. И ему это вообще похеру было, он хотел их спиздить. Вот такие они мрази, друзья. Надеюсь, вам понравился ролик. Не попадайте на уловки мошенников. Всем мир.